1 сентября я пришел первый раз в колледж учиться, пришел в камуфляжных штанах, в тяжелых ботинках с белыми шнурками, в камуфляжной куртке с бритой головой. Пришел, ищу свою группу. Я, естественно, не вникал в эти все дела, на линейку я решил не ходить, поспал чуть подольше и появился где-то к 12. Где там эта группа, что их искать надо, я знаю, что у меня ПД, я учусь на проектировщика. Группа ПД-21, вроде как, но там ПД-21, 22, ну перепутал, пришел в чужую группу, уселся за парту за первую, сижу, думаю, так, я в очках, надо косить под интеллигентного парня, надо, чтобы учителя сразу прониклись, ставили хорошие оценки, и тогда не придется много въебывать по поводу учебы. Все, сижу, на меня так косятся вроде ребята, ну там обычные мальчики, девочки. Тут появился скинхед в камуфляже. Ну, что-то ко мне какие-то девчонки подошли поздороваться. Я смотрю, там в группе все девчонок 6, наверное, учатся. Говорит, а ты что, откуда, кто? Я говорю, вот, Максим. К вам сразу на второй курс поступил. Школу один из классов закончил. А там, ну, соответственно, те, кто с первого курса учились, это люди, закончившие 9 классов. Они открывают, подходит староста, открывает журнал. В журнале меня нету. Я думаю, блядь, какая хуйня, не вписали. Перепутали. Говорит, а может быть ты в ПД-22 туда, по идее, всех новеньких, кто после 11 класса приходит. Ну, пойдем искать ПД-22. Пришел в это ПД-22, в какое-то другое помещение. И прям с порога вижу, в классе, в группе сидит два скинхеда. Вот явных скинхеда, ботинки, подтяжки, бритые наголо. Один в очках таких смешных с иллюминаторами. Такие толстые очки, прям большие. Второй обычный парень такой, верткий такой, видно, что какой-то агрессивно настроенный. Ну, мне сразу на учебу-то стало, в общем-то, похую. Колледж, тем более, 1 сентября, никто там ничего не учит. Я начинаю с ними общаться, говорю, что, ребят, вообще скинов-то в колледже много, нет? Ну, кроме этого, меня особо-то ничего и не интересовало. Они такие, да не, нас тут вот двое, больше нет никого. Фанаты в основном, мы вот два скина. Ну, понятно, а что с девчонками? Ну, у нас в группе всего 4 штуки. 4 штуки, в параллельной там их 6. На архитектуру берут только девок. Я изначально пытался поступить на архитектуру, но мне сказали, что я плохо рисую, и не взяли. Хотя я видел, что рисовали девчонки, которые пытались туда поступить, и я понимаю, что, в общем-то, рисую я совсем не хуже. Я сначала не понял фишки, но дело в том, что парней туда просто не брали. И я уж собрался уходить, все, мне говорят, вы рисунок завалили. Ухожу, меня догнала заучиха, говорит, нет, ну вы можете подать документы на проектировщика, туда вот как раз вы сдали нормально другие экзамены. Все, пошел на проектировщика. Короче, я понимаю, что девок придется брать в других группах. Думаю, ну ладно. Естественно, после занятий пошли знакомиться с группой, в какой-то сели дворик, сидим, общаемся, там все сразу пиво похватали, все это пиво пьют, скины пьют, мне как-то стало не очень интересно с ними тусоваться, все, поехал домой. Итак, мы первый день закончился, я даже не помню, какие там пары были, ну, занятия меня сильно не интересовали. Приезжаю домой, и тут ко мне приползает мой дружок Тёмыч. А Тёмыч в этот первый день, 1 сентября, должен был идти в институт. Но в институт ему идти было лень. Он сказал матери, что мне чуть попозже, мать ушла на работу, он поспал и, соответственно, ретировался из дома ко мне, чтобы, когда мать придет с работы, его там не оказалось. И потом он ей бы сказал, что ходил в институт, учился там что-то. Ну, у него был хитрый план. Вот, пришел Тёмыч, посидели с ним. поиграли в героев меча и магии, пошароебились где-то по улицам, погуляли. Ну, так прошло 1 сентября. Дальше пошла учеба. Я понял, что в группе ребята крайне неагрессивные, спокойные, такие доброжелательные. Прям вот на второй день ко мне стал подкатывать с дружбой мальчик по имени Дима. Говорит, меня зовут Дима. Я говорю, а что у тебя с носом-то? Ну, вот у меня сломанный был. Смотрю, там клюв такой горбатый. Думаю, ну, Дима. И прям не отходит от меня, что-то мне рассказывает. А ты что, скинхед? Говорю, ну да, такой, о, скинхедов я уважаю. Я говорю, Дима, а что, как фамилия? Ну, как-то сказал, я уже забыл. Сразу не расслышал. Думаю, ну ладно. А потом мне говорят, что его зовут не совсем Дима, его зовут Дамир. И нос-то у него не сломанный, а он горбатый просто, потому что он татарин. Я думаю, блядь, татарин Дамир. Ага. Хачей в группе не было. Вот, соответственно, главной жертвой стал татарин Дамир. Ему не повезло. Но об этом будет рассказано позже. Я буквально в первую неделю подружился с скинхедами, одного из которых звали Гога. Я сначала не мог понять, как это могут правого человека, нациста, звать Гогой. Но потом оказалось, что его зовут Леша, а Гога — это у него кличка такая, потому что из-за очков он похож на Гогу из мультфильма «Черный плащ». Такой друг гусеный был, гнусавый. Гусена, куда ты побежала? Второго звали Сипыч. Сипыч, он был футбольный фанат, хулиган, гонял за мясо, ну и скинхед. Все, больше никого не было. Ну, с нами как бы стали тусоваться еще несколько ребят. Леха Абрамкин, он не был скинхедом, был рэпером. Но надо сказать, что ни Чурбанов, ни Косых, ни каких-либо других национальных меньшинств он не любил. Поэтому стал тусоваться с нами было весело. Мы на переменах обсуждали национал-социализм, обсуждали расизм и приставали к девушкам. Хотя на уроках я притворялся ботаником. Я старался по первости внимательно записывать за учителями. Я узнал, какие предметы поважнее. Ну, в общем-то, это понятно, что если ведет деканша, то надо слушать. Если ведет какая-нибудь ебанашка в платье слушательницы Радио Радонеж, то можно на нее внимания не обращать. И таким образом я оказался на довольно хорошем счету учителей. Они, может быть, не понимали, что означает мой внешний вид, потому что проблему скинхедов в то время не то, что еще не поднимали, ее крайне старались замолчать. Я помню, по телевизору как-то объявили, что вот, сейчас будет передача про скинхедов. И, ну, все поехали по домам. Мы даже прогуляли там кто-то лекции, пары, поехали смотреть. Показывают передачу про нацистов в Воронеже, которые избили какого-то рэпера, который оказался в реанимации. И вот показывают ментов. Менты говорят, нет, говорят, что какие-то скинхеды в России существуют, это все вранье, есть просто хулиганы. Никаких нацистов в России нет и быть не может, потому что Россия победила фашизм. Соответственно, это просто глупость и несусветная чушь. Меня тогда это так возмутило, я думаю, как это нет нацистов? Как это так? А я кто такой? Я уже сколько лет хожу в ботинках с белыми шнурками, в камуфляжных штанах. Как нет нацистов? Что это мент глупый говорит? Я там был маленький и не понимал, что это хорошо, что мент так говорит, что еще не созданы департаменты по борьбе с экстремизмом. И меня это возмущало. В это же время, буквально в начале сентября, Мы с моим другом Стасом решили замутить полочный бизнес. То бишь решили делать полочки для специй. На кухнях такие у всех есть маленькие полочки, на которые можно ставить маленькие баночки. Ставишь их. Полочка стоила на тот момент рублей 100, наверное, в магазинах, а себестоимость у нее была 5 рублей. Это круче оружия и круче наркотиков. Практически не надо прикладывать усилий для того, чтобы ее сделать, там буквально выпилить несколько планочек. Предложил мне эту идею мой папа. А мой папа, известный бизнесмен, нечто типа отца Федора из книжки «12 стульев».